Таможенник приподнял несколько засаленных рубашек, закрыл чемодан и поставил мелом свой каббалистический значок. «Проходите, сэр». Тут же носильщик, ждавший сигнала, засуетился и занялся багажом. Кроме двух чемоданов, у него был еще портфель. Таможенник на него не обратил никакого внимания. Идя впереди китайца, Мартелло покинул зал, где осуществлялся досмотр, и проходил полицейский контроль, пересек набережную, загроможденную тюками и ящиками, и направился к трапу норвежского судна «Тор Ярфальсен». До сих пор все шло как по маслу. Только бедра устало гудели после ночи, проведенной в доме Лам Фучена. Согласно заключенному договору, он по всем правилам расплатился, едва вернулся в Мандарин. Путешествие пока без проблем. Стюарт ждал наверху у трапа. Он проводил Мартелло и носильщика до каюты, которая была заказана. Расплатившись с носильщиком, мальтиец начал спокойно распаковывать свои вещи, раскладывая их на кушетке. Наконец-то он мог расслабиться и переодеться. Стюарт тут же развесил одежду в шкафу. Мартелло тем временем поднялся на палубу, чтобы посмотреть, как поднимают якоря. Закурив тонкую филиппинскую сигару, он принялся рассматривать залитый солнцем рейд. Гонконг действительно соответствовал своей репутации. Но он не сожалел, что отплывает с острова, покидая весь этот муравейник. Морское путешествие доставляло ему больше удовольствия. Правда, оставалось уточнить одну деталь. Через несколько часов в обеденном зале Мартелло взял меню, которое Стюарт положил между тарелкой и бокалом. Бегло просмотрев, он принялся внимательно его изучать и удовлетворенно вздохнул. Маленький крестик, поставленный ручкой с зеленой пастой на сгибе, указывал, что наркотики находятся на борту. Отлично. Лам Фучен сдержал обещание, и плавание предстояло без происшествий. Мартелло склонился к соседке, чтобы завязать разговор. Эффектная брюнетка, эдакий 30-летний цветок и, видимо, опытная, знающая толк в посеребренных висках. Что за приятное совпадение? Глава 3. Марсель. В конце осени ночами уже становится свежо. Облака заволакивают небо так, что даже шквальный ветер не может разогнать их. Хмурая погода соответствует сезону, без видимых улучшений или ухудшений. Док Жольет был освещен только прожекторами, нужными для разгрузки нескольких судов. Грязная и неприветливая вода пестрела пятнами мазута. С помощью двух буксиров Тор Ярфальсен уже миновал первые доки, подойдя к своему причалу меж двух судов, стоявших без огней. Джованни Мартелло в своей каюте не спал. Приближался ответственнейший момент всей операции. Путешествие проходило без малейшего намека на инциденты, со свойственным долгим морским круизом однообразием. Дородная брюнетка сошла на стоянке в Коломбо. Мартелло видел, что ушла она с сожалением. Пассажиров было немного, а одиноких еще меньше. Тем не менее, он нашел замену на стоянке у мыса Кейп-Кот, замужнюю разряженную южноафриканку с вулканическим темпераментом. Самовлюбленность ее мужа была непереносима. Бесконечные партии в бридж, занимавшие все послеполуденное время и большую часть вечеров, позволили Мартелло и любви обильной супруге спокойно предаваться другим играм, куда менее невинным, но более темпераментным. Вопреки расхожему мнению, мужу в картах везло очень редко. Два дня назад, во избежание сентиментальных осложнений в конце путешествия, Мартелло дал понять партнерше, что шутки закончены.